как лекарство. Надо так надо. И воин, простившись с царем, покинул дворец. Через 3 дня сын оленя погиб. Утром он, как обычно, отправился пасти коз в котловину Сабида, а вечером козы домой пришли без него. Он был найден в лесу со стрелой, торчащей из спины. Джамхух еще был жив. Когда его внесли в дом, чегемский знахарь осторожно вытащил из его спины стрелу с невиданным в этих краях раздвоенным наконечником, но спасти Джамхуха уже не могли. Незадолго до смерти он вдруг сказал: «Кто приходит вовремя, всегда приходит слишком рано». Потом он забылся, а через некоторое время прерывистым, угасающим голосом произнес: «Холод жизни, общий костер или раздать дрова, не пойму». Голос его замолк, словно говорящий, размышляя вслух, скрылся за поворотом тропы. Джамхух, сын оленя, был мертв. А во дворе уже толпились опечаленные и ропщущие чегемцы. Одни говорили, что Джамхуха убил неизвестный чужеземец, другие говорили, что убийца очень хотел, чтобы его считали чужеземцем. Оплакивать сына оленя съехалась чуть ли не половина Абхазии. И, конечно, пришли его верные друзья, объедала, опивала, силач, слухач, остроглаз, ловкач и скороход. Они больше всех рыдали у гроба Джамхуха, особенно убивался скороход, на них люди обращали внимание. «Что это за родственники сына оленя?» — спрашивали они. «Мы думали, у него нет родственников. Это его товарищи», — отвечали пожилые чегемцы. Они помогали Джамхуху жениться на его первой жене, нынешней царице. А вот этот, который в золотых жерновах, каждую неделю бегал сюда, помидоры таскал Гунди. А сейчас он первый царский гонец. После похорон Джамхуха скороход, чьи рыдания разрывали душу, вдруг на глазах у всех снял со своих ног золоченные царские жернова и швырнул их с такой силой, что они закатились в котловину Сабида. Друзья Джамхуха, сына оленя, посидели за поминальным столом, рассказывая друг другу о житье-бытие. Опивала пожаловался на своего старшего сына, который, оказывается, чрезмерно увлекается выпивкой. «Мы тоже в свое время пивали, — говорил он, — но меру знали. Сегодняшняя молодежь меру ни в чем не знает». «Это ты точно заметил, — сказал слухач, уже и без глушилок, ставший туговатым на ухо. — Я раньше, бывало, муравьиный язык понимал. А нынче молодежь говорит на такой тарабарщине, что ничего разобрать невозможно. Недавно к моему сыну приходят друзья, а он им говорит: «Ну что, кейфарики, гуднем вам, фу!» «Гуднем!» — радостно отвечают они. «А я ничего не понимаю». Потом они мне объяснили, что к чему. Оказывается, кейфарики — это люди, которые кайфуют. Амфой они называют нашу амфору. До чего разленились, а? Амфора! Они уже не могут сказать. Им амфу быстрей подавай, гуднуть в амфу. Значит, опустошить ее, чтобы она загудела, если в нее потом крикнуть. Как хотите, друзья, но за этой тарабарщиной я чувствую не тот наклон мысли. А в наше время все было просто, благородно.